Да, я читала. Это был великий ежегодный московский съезд всех партийных чинов. Надо было стать делегатом конференции. За такую честь сражались. Олег Ефремов им, разумеется, безо всякого усилия был. И слегка гордился этим. «У нас отчетная конференция». «Так вот», — продолжал Ефремов, — «ко мне подошел Лагунов с тем своим человеком». «Да ну!» «Разумеется». Ректор МГУЛ увидел на партконференции великого Ефремова, обалдел и, взявши под ручку своего слюнявого помощника, как девушка-подружку, чтобы быть посмелее, подкатил к нему с разговором. Короче, они ему сказали, что, конечно, ни о каком спектакле в МГУ и речи быть не может. Секундант ректора выразился в том смысле, что университет не может быть в конфронтации к правительству, ни больше, ни меньше. Но что, дескать, эти ваши актеры и режиссер с автором и со своими уроками музыки могут убираться на все четыре стороны и играть в другом, каком-нибудь месте, подальше? «Это серьезно?» — ахнула я. Ефремов ответил: «Я тоже этим интересовался, но у них нет ни одной непродуманной фразы. Так, скорее всего, решили в верхах». Я засмеялась от счастья и тут же позвонила своему дорогому режиссеру. Очень скоро Виктюк нашел ДК «Москворечье», где директорша была согласна нас пустить. И мы играли до лета 1980 года. Рома Виктюк был моим очень хорошим другом. Я просыпалась часто от его звонка. Он бодро восклицал: «Гениальная!» Я откликалась: «Мейерхольд?» После каждого спектакля уроков музыки мы беседовали. Каждая моя, самая минимальная просьба исполнялась. Помню, я долго пыталась найти контакт с Валей Талызиной, исполнительницей роли Таиси. Валя пребывала у нас в коллективе как единственная профессиональная актриса из настоящего Московского театра имени Моссовета. Остальные-то актеры были из университетского театра и исключительно для Феллини. Невероятные. Душераздирающая игра. А какие типажи? Галя Стаханова в роли Грани являла собой совершенно новый театр, новую манеру игры, не театр. Бабы-актрисы таскались на далекую коширку смотреть именно на нее в первую очередь. Один из актеров, игравший Иванова, Н. Степанов, вызывал особенный смех у зрителей. У актеров зрителей он вызывал истерику. Они спрашивали, у какого гастронома мы подобрали этого алкаша. Мы отвечали, что он известный физик и лауреат госпремии. Так вот, Валя Талызина их всех в веселые минуты называла: «Это самодеятельность». А в спектакле была такая сцена, что Валя в роли Таисии в присутствии собственного мужа, артист Юрий Горин, учит молоденькую Нину, как вести себя с мужиком. «Будешь отпускать его? Ничего, не мыло, не измылится. Пивка попьет. Мужик, он место терять не любит». И так далее. При этом просила я Валю, надо смотреть не на Нину, а выразительно именно на своего мужика. Валя бледно улыбалась в ответ на мои предложения. Дело не двигалось. Но потом неожиданно на одном из спектаклей умница Валя это дело сыграла. Да так, что Юра Горин реально покраснел от неожиданности и стал, поднявши бровь, крутить головой. Видимо, Рома все-таки убедил свою актрису. Потом в Москве должна была быть Олимпиада. Высылали всех проституток и нежелательные элементы, и вообще чистили Москву. Спектакль в рамках борьбы с отрицательными явлениями закрыли навсегда. Виктюк, правда, ставил его потом по стране, взяв в качестве помощника Юрия Петровича Горина. замечательного исполнителя роли